Глава 21. Хаос. Энергия разрушения, намертво сплетенная с энергией созидания. Хаос бесстрастен. Приписывать изначальной стихии принципы добра и зла – это заблуждение, явившееся и укоренившееся в умах вследствие насильственного водворения порядка одноименной фракции. Из протокола допроса осужденного и казненного за ересь Сигона Каэтанского, преподавателя основ мироздания Академии Вардейла. Нельзя спрятать в корзине бурю. Рыбацкая поговорка. В Мирте шел ледяной дождь. Фонари на улицах с переменным успехом разгоняли упавшее на поселок ночное покрывало. Вопроса, куда направиться первым делом, даже не стояло. Где искать Рамона отца Лиэль, я не знал. Поэтому без раздумий повернул стопы в сторону одинокого демона. Ставр расскажет, Ставр покажет. Поселок совсем не изменился. За то время, что я отсутствовал. Стараясь не поскользнуться на обледенелой брусчатке, я держался левой стороны улицы. Спустя короткое время вышел к заведению, в котором надеялся выпить чего-нибудь горячего. А если это горячее превратится в фирменный ставровский глинтвейн с набором приправ, будет вообще изумительно. Несмотря на поздний час, трактир был еще открыт. Ибо когда Ставр запирал дверь за последним посетителем, фонари, освещавшие вывеску, он всегда гасил собственноручно. Было у него такое правило. Толкнув плечом дверь, я вошел в заведение. Просторный зал, обычно забитый хотя бы наполовину, сейчас был абсолютно пуст. Некоторые лавки поставлены на столы в перевернутом состоянии. За стойкой стояла Агна, я ее сразу узнал, которая подслеповато прищурилась, громко сказала: «Все, мы закрыты, завтра приходите». Действительно, половина светильников были погашены, что позволяло заметить четкие контуры мебельной обстановки зала, но почти не позволяющие определить личность вошедшего из-за приглушенного входного фонаря. Особенно если гость не отбросил капюшон, как это сделал я. «Уважаемый, ты хорошо меня слышишь?» В ее голосе прорезалась настороженность. «Сейчас Ставр вернется, и вряд ли ему это понравится». «Я прекрасно тебя слышу, Агна». Отбросив капюшон, я улыбнулся. «Да ну, скажи, мои глаза меня обманывают», — ахнула девушка, всплеснув руками. «Ты как здесь оказался?» Я подошел к стойке, успев заметить, как смутившаяся Агна прячет под стойку немаленький кинжал. «Из каких это пор в Мирте стало неспокойно?» «Поддел я ее. Вот так захочешь пригласить на свидание красивую девушку? Не успеешь рот открыть, а она уже всадила тебе в брюхо острую железку, да?» «Ну, знаешь ли, слабой девушке порой приходится самой защищать свою честь в это неспокойное время». Она кокетливо расправила края платья. «А вот со свиданием ты опоздал, черненький. Раньше нужно было думать». Агна вздернула носик, а затем звонко расхохоталась, глядя на мое лицо, и показала мне язык. «А кто этот счастливчик?» Я уселся на высокий табурет, облокотившись боком о стойку. «А вот сейчас придет и сам тебе расскажет». «Какая молодец! Похоже, девушка добилась таки своего. Я неоднократно замечал, какие взгляды она бросает на Ставра. Но тот либо не видел, либо не хотел видеть. А вот зря. Агна девушка хорошая и не глупая. Да и не дурна собой. Не знаю, как она в семейной жизни, но входные данные, если можно было так выразиться, были довольно неплохи. А где он сам?» «Да он последние две ночи, почитай, не спит. Зубы прихватило. Мучается и мне спать не дает. Отправила его к мастеру Фолиусу за обезболивающим порошком. На силу уговорила, как дитя малое. Седина в голове, танцы пляшет, а лекарей до сих пор как огня боится». Агна осуждающе покачала головой. «Ну, мы все такие, видимо». Я улыбнулся. «Кто ж их любит? Идем только, когда конкретно припечет. Чтоб наверняка». Хлопнула дверь, впустив звук дождя. По ногам потянуло холодным. «Агна, представляешь, а я только дошел к лавке Фолиуса, сразу боль унялась. И я думаю, что беспокоит человека, да? Время-то позднее». Вдруг раздался от входа голос Ставра. «Завтра схожу тогда». Я не выдержал и просто начал ржать. Настолько заискивающего голоса в исполнении трактирщика слышать еще не доводилось. «Не понял». Он обернулся, и темная тень резко пронеслась по залу. «А ну стоять!» – гаркнула Агна. А трактирщик от неожиданности, кажется, снес одну лавку, зацепив. «Свои!» «Нелюдь! В полном обалдении выдохнул Ставр и расплылся в такой искренней улыбке, что у меня внутри что-то ёкнуло, а в горле запершило. Меня очень давно никто не встречал с такой неподдельной радостью, как этот громила. «Стоп!» – я выставил руки перед собой, повторив то, что с успехом сработало у Агны. «А теперь аккуратней, мне мои кости еще дороги. Я тоже рад тебя видеть, друг!» – просипел я в могучих объятиях. Мне все-таки приготовили глинтвейн. Грея руки теплой чашкой и периодически прихлебывая пряное вино, коротко отделавшись общими фразами, рассказал Ставру о своих приключениях. Агна, бросив все свои дела, тоже сидела с нами и слушала, охая в особо волнительных моментах. «Так значит, у тебя намечается небольшая заварушка», – задумался трактирщик. «Сделаем следующим образом. К Рамону мы пойдем немедленно, а к гному сходишь поутру. Сейчас он даже двери не откроет из принципа, еще и пошлет подальше, чем в задницу к демону. Сам знаешь, характер у бородатого не медовая патока». Я примерно так и рассчитывал. С утра обойти всех и после обеда вернуться в Круат-Дум. У меня вроде встреча вечером намечается, так что лучше будет к ней подготовиться. «Неправильно ты думал», – Ставр покачал головой. «Представь, к тебе придет человек с известиями о твоей единственной дочери. А он ли любит больше жизни? И ты этого человека просто так отпустишь после рассказа?» «Не уверен, поэтому пошли сейчас, а утром по остальным делам пробежишься». «Хорошо?» Я отставил кружку и поднялся. «Сейчас так сейчас». «Ставр!» – возмутилась Агна. «Да дай же ему хотя бы допить. Уже гонит куда-то парня. Вы только посмотрите». «Все нормально, еще успею. Идем?» Ставр глянул на меня с благодарностью и повернулся к девушке. «Я ненадолго. Вернусь, помогу тебе». «Да я сама все досчитаю, пока вы сходите. Иди уже», – пробурчала девушка. «Опять до утра, небось». Дождь и не думал прекращаться, наоборот, только набирал обороты, хлеща по мостовой, по крышам и по нам. Нужно будет обзавестись каким-нибудь плащом, а то как-то совсем печально. Наброшенный капюшон частично спасал, вот только его пару раз сбросило внезапно сильными порывами ветра. Завязки бы что ли придумали какие. Пройдя через небольшой дворик, мы поднялись на невысокое каменное крыльцо, и Ставр замысловато постучал по железной полосе, опоясывающий даже на вид крепкую дверь. 5 секунд потребовалось на то, чтобы она отворилась, будто нас сидели и ждали. В проеме возник высокий мужчина и кивком пригласил войти, посторонясь. Вот так просто? Без единого вопроса? Понятно, что Ставра он знал, но меня-то он в первый раз видел. «Светлых дней!» Рамон поприветствовал Ставра и взглянул на меня. «Сильно промокли?» Голос был бодрый, молодой и слегка диссонировал с сединой Рамона. Протянутую руку я пожал, как это было здесь принято, не сильно сжав предплечье отца Лиэль. «Мегавайт», я назвал свое имя. «Можно белый, так даже привычнее будет». «Нет, не сильно намокли, тут идти-то». «Пошли в комнату, там у камина согреетесь и как раз расскажете, что вас привело в такое время». «Представляться нет смысла». Он задал вопрос исключительно мне. «Не нужно, вы Рамон, отец Лиэль, наставник». «Ну, вот и хорошо». «А тебя я тоже знаю. Единственный дров в Горконской пустоши, который такого шороху навел, что мастер Дитриан до сих пор за сердце хватается при твоем упоминании». Мы втроем расположились около потрескивающего камина, в который перед нами была брошена пара поленьев, что было видно по непрогоревшим даже наполовину чурбачкам. «Вот, я вытащил из инвентаря письмо и протянул его отцу Лель. Прочтите, пожалуйста». Рамон торопливо вскрыл печать, выбросив кусок воска в радостно полыхнувший огонь, и приступил к чтению. По мере прочтения его брови жили собственной жизнью, то поднимаясь от удивления, то хмурясь. Не знаю, отблеск ли пламени так отразился в его глазах, но они заблестели. Рамон, закончив, перечитал письмо заново. «Мы ему не мешали, а я успел его поближе рассмотреть. Забранные в хвост седые волосы длиной примерно до лопаток, широкие плечи, одежда очень похожа на ту, которая сейчас была на мне, движения скупые, экономные. Взгляд открытый, живой. Я знал от Лель, что ее отец был наставником тех, кто стремился стать охотником. Новик, как их пренебрежительно называла девушка, будто сама забыла, как такой была. В целом, Рамон мне понравился. Вроде хороший дядька, как показалось. Мне почему-то думалось, что это будет огромный мускулистый воин со шрамами во все немаленькое боевое крещение. но, вопреки моим чаяниям, увидел обычного крепкого мужика в годах. Рамона выдавала только фигура, похожая на фигуру человека, активно занимавшегося плавательным видом спорта. Широкий в плечах, с крепкими ногами, жилистый, он производил впечатление человека подвижного, несмотря на преклонный возраст, немилосердно подчеркнутый цветом волос и морщинами. Поляна просила передать что-то на словах. Он бережно сложил письмо. Я кивнул. Круг всегда нужно рвать. Вот значит как. Рамон тяжело вздохнул и как-то разом постарел. Ну, рассказывай, как они? И я начал рассказывать с того момента, как мы выдвинулись из Мирта. С того момента, как отец отправил дочь в опаснейшее путешествие. Ставр, до этого слышавший только сильно урезанную версию, даже и не думал уходить. Наоборот, удобно расположился в низком кресле и тоже с интересом слушал мой рассказ. «Помог Агни» называется. Рамон старался сохранять спокойствие, когда я рассказывал о встрече с серой стаей, о ночевке в урочище, о встрече с огромным полозом богини, от которого мы на силу спаслись. Вот только трудно не выдать своего волнения, когда руки до бела сжимают подлокотники кресла, да так, что крепкое дерево даже затрещало, когда рассказ дошел до ловушки, в которую мы угодили, окруженные скелетами. Ставр слушал с выпученными глазами, в самые волнующие моменты крепко матерясь, от избытка чувств, но тихо, чтобы не мешать рассказчику. Когда я рассказал, как нам удалось одолеть Астора и вытащить Саргина и Лиэль, Рамон, уже не скрывая нервозности, попросил прекратить повествование и вышел из комнаты. Через время он вернулся с подносом, на котором стояла немаленькая бутылка литра на два, три чашки и большая тарелка с кусками копченого мяса, с пластами сыра и небрежно порезанной четвертушкой каравая. «Вот это дело!» – оживился Ставр и потер руки. «То, что требуется продрогшим путникам!» «Ты больше часа уже перед камином торчишь», – усмехнулся Рамон, бросив хитрый взгляд на трактирщика, который, ничуть не смутившись, уже тянул руки к караваю. «Неужто не согрелся?» «Ну, я же вам такие вопросы не задаю, когда вы греетесь у меня. Молча беру и наливаю». Ставр уже успел соорудить бутерброд и сейчас разливал по чашкам прозрачную жидкость. «Это что?» – я принюхался. «Надеюсь, не ваш?» – Рамон удивился. «Ты ваш умудрился попробовать. Какой бойкий юноша!» – покачал он головой. «Что-то не так?» – заволновался я. «Что в этом такого?» «В принципе, ничего, если не считать, что этот напиток, который пьют влюбленные перед тем, как...» Он прокашлялся. «В общем, попробовал и ладно». «Да нет», — я возмутился, поняв, о чем он говорит. «Ничего такого, просто там ситуация». «Все, все, Белый, мы этих подробностей знать не желаем», — замахал руками Ставр. «На вот, держи». Он протянул мне чашку. «Нормальная гномья водка, без всяких там травок». Он выдохнул и опрокинул чашку в себя. Я отсалютовал своей посудиной Рамону и последовал примеру трактирщика. Действительно, обычная водка, только с каким-то привкусом, похожим на жженое дерево. Ничего, пить вполне можно. Я не успел закусить, как мне снова в руки сунули чашку. «Да погоди ты!» Я поставил ее на стол. Рамон выпил и совсем как обычный мужик из Реала просто занюхал рукавом, проигнорировав закуску. «Теперь можешь дальше рассказывать». Вот так, периодически опрокидывая за воротник, я рассказал все вплоть до момента, как оказался здесь. По моим ощущениям, мы просидели около 4 часов. «Чем я могу тебе помочь, помимо того, что написала мне Лиэль?» Пожав плечами, я ответил. «Понятия не имею, что она написала. Во-первых, мне нужны деньги. Во-вторых, посмотреть подходящую экипировку на свой уровень. В-третьих, я замялся. Вроде все, с остальным я сам справлюсь». «Скромно», – мужчина хмыкнул. «Поступим так. Возвращаетесь в трактир. Утром я туда принесу все, что тебе требуется. Дождешься меня, а потом пойдешь к гному. Есть у меня пару мыслей, как упростить вам задачу хоть ненамного. Как раз передашь им кое-что». Договорились. Мы вышли во двор, где наконец-то прекратился этот примерский дождь. Солнце еще не думало вставать, но на улице неуловимо пахло утренним воздухом. Когда ты не знаешь, который час, но чувствуешь, что рассвет уже скоро. Хорошо, мы засиделись. Несмотря на приличное количество выпитого, голова была ясной. Наверное, сказались нервы в последние дни. От следующей мысли я непроизвольно хохотнул. А когда в этой игре были не нервные дни? Что-то не помню я такого. Дворик был небольшим, и неприметная калитка, за которой виднелись очертания каких-то непонятных конструкций, привлекли мое внимание. А там что? Полоса там. Односложный ответ Рамона только раззадорил мое любопытство. Какая полоса? Большая и малая. Ну я серьезно. Я понял, что надо мной нехитро прикалываются. Полоса препятствий для тренировки новиков. Рамон подошел к калитке и завозился за совом. «Была бы у нас времени куча, я бы тебя на ней столько гонял, сколько потребовалось, для того, чтобы ты хоть отдаленно стал похож на охотника. Конечно, не мастера, но уровень обычного охотника тебе взять не помешало бы, прежде чем вообще нос казать за ворота. Да вы сговорились с Поляной? Похоже, меня сейчас будут снова поучать». «Ты вот что, парень!» Рамон посмотрел на меня совершенно трезвыми глазами. «Кого-кого, а полоны не слушать, большой глупостью нужно обладать. Не в обиду тебе сказано будет. Она своими советами нас из таких передряг вытаскивала, что только благодаря ей мы сейчас с тобой общаемся. У нее опыта поболее будет, чем у нас вместе взятых. Так что прислушайся, не пожалеешь». «Рамон, кто она такая?» «Придет время, сама скажет, раз пока не знаешь». Хотелось, конечно, чтобы оно никогда не наступало, но, видать, не получится. Лель еще усугубила. Рамон распахнул калитку. «Смотри, раз спросил, что такое полоса?» Подобное я видел только в фильмах про спецназ. Наблюдая на экране, как маленькие фигурки в форме проходили аналог полосы препятствий, ползая, прыгая и балансируя. Но то, что сейчас предстало передо мной, не походило ни на один ранее виденный тренировочный полигон. Это была не полоса, а целый мини-город, ощетинившийся таким количеством разнообразных непонятных сооружений, что о их предназначении можно было только догадываться интуитивно. Интересно, насколько можно поднять характеристики, просто научившись преодолевать малый круг? Разницу между большим и малым мне Рамон уже объяснил в заданный промежуток времени. А Лиэль тоже здесь тренировалась? Он улыбнулся. «У Лиэль практически лучшие показатели по всем кругам. Она полосу знает, как свои 5 пальцев. Так, как не знаю даже я, хоть я и изобрел ее. Теперь понятно, откуда у нее такие навыки вкупе с дьявольской ловкостью. Хочу. Хочу уметь так же, а не то, что вы подумали. Главное выделить время на все это». Я поразмыслил и решился. «Рамон, возьмешь меня новиком?» Он смерил меня долгим взглядом, а потом просто ответил. «Да».